Глава 8. Взгляд со стороны. Рейвард Гриас. В столовой по-прежнему шумно. Но не от гомона студентов. Да, они и впрямь бурно обсуждают случившееся. Но моя голова раскалывается не от многочисленных голосов. Столько эмоций вокруг. Они вьются разноцветными лентами, кусают мой открытый разум, пытаются навязать себя мне. И у них ничего не выходит. Мой щит достаточно силен, чтобы отрезать даже такое количество эмоций. Но это невероятно напрягает. Высасывает из меня силы. Мне бы закрыться от этого шторма, уйти в полную изоляцию, не слышать и не чувствовать ничего. Но я не могу себе этого позволить. Нужно контролировать всех и каждого. Армониана с его необдуманными шутками, сокурсников с их нестабильным гормональным фоном. Теперь еще эти альвы. А точнее, одна, маленькая, язвительная альва, яркой искрой зажегшая все внутри меня. Я до сих пор не понимаю, что меня привлекло в ней, что заставляет искать ее повсюду. Чувствую себя щенком на поводке. Так сильно меня тянет к ней. Это проблема. Я не могу позволить себе привязанностей. Тем более к Альве. Тру переносицу и слежу за тем, как Кара покидает зал в компании подруг. Ладная фигурка, идеальные ноги, обтянутые проклятыми брюками, и китель, подчеркивающий и узкую талию, и высокую грудь. Эти альвы издеваются. Форма их академии больше показывает, чем скрывает. Чувствую, как разрастается злость, когда Кару приобнимает этот Ильке. Я так и не понял, кто он для нее. Эмоции, что вьются вокруг Тель, похожие на симпатию. Даже легкие нотки любви присутствуют. Но это не та страсть, которую испытывают друг к другу глубоко влюбленные люди. Или же я просто убеждаю себя в этом. А вот с Эрто все гораздо проще. Там все ясно. Ревность, жадность, желание обладать и не отпускать. Странный коктейль, но очень характерный для деспотичных людей. Именно так они любят. Именно такое я видел каждый день дома. Встряхиваюсь, старательно выбрасывая неприятные воспоминания из головы. После смерти брата отец совсем с катушек съехал и превратил и без того постоянный контроль за мамой и сестрой в тоталитарный. «Рейв, да ты залип!» Мощный хлопок по спине делает то, что не получилось сделать у меня самого, возвращает в реальность, отключает от считывания эмоционального фона вокруг. «С чего ты решил?» Поворачиваюсь к Армониану, с лица которого по-прежнему не сходит улыбка. А мне вот не до смеха. Произошедшее представление будет иметь серьезные последствия. «Да ты с этой рыжули глаз не сводишь! Что тогда в холле? Что сейчас? Признавайся, запал?» Арм прищуривается, пытливо всматриваясь в мое лицо. И он единственный, кто может увидеть на нем эмоции. Наверное, потому, что мы дружим с детства. Остальным такой трюк не по зубам. За 22 года я научился прятать чувства в такой глубине, что не каждый эмпат разберется, что же на самом деле у меня на душе. «Рейв?» — удивленно тянет принц и даже присвистывает. «Все настолько плохо?» «Не знаю», — огрызаюсь я. «Не понял еще. Ты знаешь состав делегации Альф? Кто она вообще?» «Понятия не имею. Надо у Клео спросить». Беззаботно отмахивается от меня Арм. «Мне достаточно знать, что моя будущая благоверная из Альф Света. Лучшего варианта и не придумать, правда?» В голосе друга сквозит ядовитая горечь, но уже не такая яркая, какой была раньше. После того, как император сообщил ему о необходимости жениться на наследной принцессе Альф, Арм пошел в разнос. Откуда я его только не вытаскивал? Сколько проблем уладил, А ему хоть бы хны. Плевать ему и на репутацию, и на будущее. И из-за кого? Из-за этой твари Беатрис? Скрипнув зубами, кашусь на блондинку. Она-то недолго горевала. Быстренько прибилась к Андреасу. Надо будет повнимательнее присмотреться к ее эмоциям. Что-то в них царапает мою чуйку. «Так что, мне узнать, кто наша рыжая крошка?» Не унимается Арм, закидывая руку мне на плечо и повисая. «Узнай». Под тихий смех друга скреплю зубами. Оборачиваюсь к объекту моего интереса. Она что-то весело обсуждает с остальными альвами. Наверняка победу в идиотском споре. Как сдержался, чтобы не выдернуть эту рыжую заразу из-за стола? Сам не понимаю. А ведь надо было. Неужели сама не понимает, каких врагов себе наживает? Еще и Армониан хорош, не воспрепятствовал. Бросаю кривой взгляд на веселящегося принца. Я, конечно, все понимаю, но иногда мне хочется его прибить. Может, от зависти, что ему все сходит с рук, в то время как я повязан долгом перед семьей и короной. А может, потому что действия Армониана могут навредить империи. Могут пострадать невинные люди только потому, что наш принц не может удержать себя в штанах. Сжимаю челюсти и ожесточенно тру виски. Все-таки я переоценил свои силы. Толпа фонит все сильнее. Еще чуть-чуть, и я поддамся какой-либо из витающих вокруг эмоций. «Парни!» По столовой пролетает окрик Алдерта, и шум ненадолго затихает. Мы с Армом одновременно оборачиваемся на зов, сразу понимая, что ректор обращается именно к нам. «Идите сюда! Остальные возвращайтесь к трапезе!» Переглядываюсь с другом. Принц закатывает глаза, но послушно направляется к преподавательскому столу. Господин Фрёист — единственный в Академии, кого император наделил властью ставить его отпрыска на место. И, судя по лицу Алдерта, именно трёпка нам сейчас и предстоит. Нам, потому что я тоже отвечаю за поведение принца. Матушка Арма, ее императорское величество Арабелла Янтарная, с чего-то вбила себе в голову, что все выходки ее дражайшего сыночка происходят под чужеродным влиянием. А я, соответственно, должен это влияние гасить. Только вот как объяснить императрице, что это не проделки врагов короны, а сын у нее придурок? Смотрю в спину Арма и тяжело вздыхаю. Он придурок, но добрый, открытый и искренний с теми, с кем этого делать не стоило. А еще невообразимо упрямый болван. Сам такой. Тихо бубнит Арм, поднимаясь на первую ступеньку подиума. «О чем ты?» — удивляюсь я. «Вроде за принцем не водилось способности считывать эмоции, и тем более мысли. Эта привилегия досталась только моему роду». «Да ты мне дырку между лопаток прожжешь», — продолжает друг, останавливаясь, чтобы дождаться меня. «А если так смотришь, значит, кроешь меня отборными ругательствами». «Но ведь ты заслужил», — хмыкаю я. «Я исправлюсь». Арм бесшабашно улыбается, и я слышу восторженный вздох сокурсниц, что неотрывно наблюдают за принцем. Мне остается только недовольно выдохнуть. Придется еще и с этой паствой работу проводить, чтобы у принцессы Альф не было ни малейшего повода для подозрений, ни малейшей возможности отменить помолвку. «Арм!» Взгляд Алдерта, как гранитная плита, пригвождает принца к полу. «Рейвард?» «Господин ректор, мы коротко кланяемся». Алдерт взмахивает рукой, создавая личный полог непроницаемости. «Теперь нас никто не сможет услышать. А значит, то, что хочет сказать Фрёист, касается только нас двоих. Ловлю на себе заинтересованный взгляд тьютора Альф. Нас не представили, поэтому я не знаю, как зовут эту смуглую, и, как все альвы, красивую женщину. Только вот мне все равно. Раньше я бы не упустил возможности позаигрывать, а сейчас как отрубило. Странно. «Рейв!» Сталь в голосе Алдерта отрезвляет похлеще оплеухи. «Видимо, не первый раз меня зовет». «Да что с тобой сегодня?» «А это его одной альвой оглушило». Арм тут же переводит все внимание на меня. Фрёист обращает свой тяжелый взгляд на меня. «Что это значит?» «Ничего». Пожимаю плечами, твердо встречаясь с глазами ректора. «Никаких привязок! Вы меня поняли?» Цедит Алдерт. «По крайней мере, пока брак между Армом и Мирали не будет официально заключен. Нам скандалы не нужны». «О каких привязках вы говорите?» Непонимающе переглядываюсь с Армом. «На самом деле, о тонкостях взаимоотношений между альвами и драконами нам мало что говорили. С тех пор, как 100 лет назад закончилась война, и альвы покинули империю, основав королевство Алерат, о них постарались забыть. Будто было в этом что-то постыдное для нас, драконов. Поэтому все, что мы знали об альвах, так это их удивительная способность восполнять наш магический резерв. Ну и слухи об удовольствии, что приносит этот процесс. «Ни о каких, парни, серьезно вам говорю. Связать себя с альвой — это не только благо, но и зависимость. А если их владыка узнает, что кто-то из нас образовал с их студенткой пару, союзу конец. Нас обвинят в новой попытке порабощения». «А как понять, что привязка произошла?» Осторожно интересуюсь я, старательно удерживая лицо и не выдавая волнения. «А вдруг? Вдруг эта рыжая зараза каким-то образом уже привязала меня к себе?» Алдерт задерживает на мне пристальный изучающий взгляд и, потерев подбородок, поясняет. «У меня такого опыта не было, но, насколько я знаю, из древних трактатов привязку ни с чем не спутать, как и открытие истинности». «Чего? Истинность с альвами? Да быть такого не может. У нас, как и у оборотней, истинность возникает только с себе подобными». Фрёист, поняв, что ляпнул лишнего, трёт лицо и машет рукой, показывая, что ничего объяснять не намерен. «Вам это знать рано, да и не нужно. Опасные это знания». «Да я же будущий император», — злится Армониан. «Для меня не может быть чего-то скрытого». «Вот у отца и интересуйся, индюк ты напыщенный, а не наследник», — злится Алдерт. «Это что сегодня было? Столкновение менталитетов?» Тут же начинает придуриваться Арм. «Ну а что? Мы притираемся. Да и альвы хороши. Сами провокацию устроили. Только потому, что ты повел себя как ребенок. Тебе все лишь бы развлекаться. И не вали все с больной головы на здоровую», — продолжает отчитывать принца ректор. «Пойми уже, наконец, нам этот союз чуть ли не важнее, чем для альв». «Все так плохо?» Встреваю я, переводя беседу с дрессировки принца на интересующие меня вопросы. Тем более Арма бесполезно песочить. Он пока сам для себя не решит, что правильно, а что нет, не успокоится. «Без королевства нам против Демостата и альв крови не выстоять». Во взгляде Алдерта ни намека на игру. Он говорит серьезно, отчего хочется передернуть плечами. Уж слишком много опасности кроется в словах ректора. «Поэтому ты...» Фрёист снова смотрит на принца. «Ведешь себя паинькой. Защищаешь и оберегаешь Мирали так, будто это единственное, что тебе дорого в этой жизни. Понял?» «Да», — неохотно отвечает Арм, оглядываясь и мрачно посматривая на остановившуюся в дверях четверку альф и Клео с ними. «И с Милатом поговорите, пока я его снова не отчислил. мне это с рук не сойдет. А потому на вашей совести будет и мое увольнение. Усекли?» «Ага», — нестройным хором тянем мы с Армом. «И повторюсь, никаких привязок!» Киваю и, не осознав своего движения, оборачиваюсь к той, которая не выходит из головы. Кара, будто почувствовав мой взгляд, поднимает голову и безошибочно находит меня. Ее необычные глаза цвета холодной бирюзы вспыхивают теплым светом. Но уже в следующее мгновение в глубине этих озер тяжелой волной оседает страх. «Чего ты боишься, маленькая Альва? Меня или всех драконов? И почему?»